Мария Игнатьевна подошла, опустилась на корточки и обняла народного контролера, сидевшего в одних черных трусах. «Давай вместе позвоним». Она достала с полки книжку-справочник, полистала, сняла трубку, набрала номер. «Алло, алло», — говорила она. «Первый коммутатор?» «Да». «Соединить с товарищем Твериным. Народный контролер Добрынин Павел Александрович». «Секундочку, Павлуша, возьми трубку». Добрынин прижал черную прохладную трубку к уху. Там что-то пикнуло, потом затрещало, и вдруг во внезапно возникшей тишине зазвучал знакомый родной голос. «Добрынин!» — спрашивал голос. «Да!» — радостно воскликнул народный контролер. «Да, это я, товарищ Тверин! Ну, здравствуй, Паша! Ты в Москве? Да, вчера приехал. Странно, а мне не сказали. Собирайся, я пошлю машину и чай поставлю». «Жду!» — прошептал в трубку, опьяненный неожиданной радостью Добрынин. «Вот видишь?» — Мария Игнатьевна улыбнулась, разделяя радость служебного мужа. «Теперь можем позавтракать, да?» — Добрынин кивнул. Служебная жена позвонила вниз, заказала завтрак. «А Григорий где?» — спросил Павел, натягивая галифе. «У няни пока, вечером принесут». — ответила Мария Игнатьевна. — Потерпи чуток, увидишь. Завтракали на кухне. За окном шуршал дождь. Часы кукукнули 11 раз. Поели. Выпили чаю. А машина все не приезжала. Между делом решил Добрынин свою котомку разобрать. Разложил все на полу. Задумчиво переводил взгляд с кожаной книги на книги о Ленине. Да почти пустой мешочек с двумя надкушенными сухарями. Уж, конечно, не едой, а памятью. Время шло. Снова кукукнули часы в кухне. Перестал шуршать дождь за окнами. И вот, наконец, раздался долгожданный звонок в дверь. Военный шофер молча козырнул, и Добрынин все понял. Обулся, накинул кожух и, забыв прощаться с Марией Игнатьевной, вышел. Вот уж знакомый коридор Кремля. Знакомый конский запах, но все чисто вокруг. Шофер проводил Добрынина до высоких дверей, у которых стоял на охране красноармеец с автоматом. Солдат уж знал о Добрынине и тут же ввел его внутрь, а сам снова вышел, прикрыв с собой дверь. Все здесь было по-старому. За столом в шинели сидел, скрючившись над какой-то бумагой, сам хозяин кабинета, хозяин Кремля и всей советской страны. Он поднял голову на скрип двери и, увидев вошедшего народного контролера, встал. «Боже, какой старый, худой!» — подумалось Добрынин. Шинель на товарищей Твери не болталась, как на вешалке. Небритые щеки, впалые, бледные, клинышек бородки, то ли седой, то ли какой-то посеревший, был смят в левую сторону. «Ну, здравствуй, Паша!» Голос звучал застуженно, немного хрипловато, и только интонации были те же, что и раньше. Добрынин быстро подошел, пожал руку. «Холодно у меня здесь», — сказал товарищ Тверин. «Но ничего, вот тульские оружейники мне электрический чайник подарили, теперь не надо никого беспокоить. Час назад я его включил, еще немного и закипит. Ну, рассказывай». Не снимая кожуха, народный контролер начал свой рассказ. Начал с самого начала, с японской истории, с мехов, с Петрова. Товарищ Тверин слушал внимательно, не перебивая, пока не закипел чайник. Потом сделали короткий перерыв. Хозяин кабинета достал стаканы, необычного вида подстаканники, синюю жестянку с чаем. «Подстаканники нравятся?» — спросил Тверин, заметив пристальное внимание Добрынина. «Бойцы с Южного фронта прислали. Из гильз танковых снарядов сделаны. Талантливый у нас народ». Заварили чай, разлили по стаканам. К чаю товарищ Тверин вытащил из ящика своего стола тарелочку с какими-то сушеными фруктами. «Бери, Паша», — сказал он, — «это казахи прислали. Бери и дальше рассказывай».